туда, в далекое вчера, которое неумолимо становилось историей. Аля, Ариадная Фрон, публиковала стихи Марины Ивановны, издавала ее книги, напечатала прекрасные воспоминания о ней, занималась переводами. В 1975 году жизнь ее оборвалась. И я стала тогда составлять ее посмертный сборник. Сборник этот не был издан. Решив включить в него и ее письма, которые сами по себе являются литературными произведениями. Те отрывки, где она говорит о Марине Ивановне. Мне пришлось прочитать сотни ее писем к друзьям и знакомым. А они были и моими друзьями и знакомыми. А затем мне была предоставлена возможность познакомиться с архивом покойной сестры мужа Цветаевой, Эфрон. И я помогала разбирать архив самой Али. И волею случая, или волею неизбежной закономерности, произошло так, что Марина Ивановна встала на моем жизненном пути в третий раз. Теперь уже в своих письмах, в письмах Али, Мура, в письмах мужа своего, Сергея Яковлевича, с которым мне так и не довелось встретиться, в фотографиях, в документах. А потом я вспомнила и о ящиках письменного стола Тарасенкова, которые все еще не были разобраны до конца, и о своих давних и забытых записях, которые я вела от случая к случаю, просто так, не помышляя о том, что стану когда-либо писать о Цветаевой. Да я и теперь еще не помышляла, но по странному стечению обстоятельств в те годы после смерти Али ко мне с какой-то неукротимой стремительностью стали стекаться все новые и новые сведения о жизни Марины Ивановны, о жизни Али и Мура. И самым неожиданным образом я вдруг сталкивалась с людьми, с которыми не встречалась десятки лет, и разговор почему-то заходил о Марине Ивановне. И я, поначалу не стремясь к этому и занятая другой работой, стала замечать, что хочу я этого или не хочу, но я уже вовлеклась. Словом, третья встреча с Цветаевой затянулась. Марина Ивановна когда-то сказала: «Писать обо мне по существу не отчаялся бы только немец». А я отчаялась. Хотя и не немец. Хотя и долго сопротивлялась, и не хотела писать эту книгу, понимая, сколь сложна эта работа и какую ответственность я беру на себя. Но выхода не было. Мне так много было уже известно доподлинного, а вокруг столько говорилось и столько появлялось в печати всякой небыли о Марине Ивановне и ее семье, что я не имела права, не смела все то, что знала, унести с собой в небытие. И это, знаю, тяжелым грузом уже давило на меня и не давало спокойно жить. И единственной возможностью было избавиться от этого груза, сбросить его с плеч, написав. И книга эта не могла не быть написана. Книга является собой документальное повествование. В книге нет места выдумке и литературным прекрасам. Я старалась быть предельно точной и объективной, насколько, конечно, вообще можно быть объективным, ибо любой документ объективен только пока он мертв, пока к нему не прикоснулась живая рука. Что касается самих документов, то читателю представится возможность со многими из них познакомиться впервые. Главное в жизни Марины Ивановны было творчество, стихи. Но стихи рождались от столкновения ее с людьми, а людей этих и отношения с людьми она творила как стихи. Жизнь ей жестоко мстила. Писать о Марине Ивановне, не касаясь сугубо личного, оказалось невозможным, что меня очень смущало. Но я знала, что сама Марина Ивановна из своей личной жизни тайны не делала, и очень откровенно, и и очень многим писала о своих увлечениях.